Синяк. Подворотник что-то вроде. Не подашь на шкалик, вроде. Дух в подземном переходе. Осторожно, в его воды я вступаю в полноги. В тишине да не в обиде. Не в таком бывали виде. Просто молча помоги. Тихо встанем, Бога ради. Убери вопрос во взгляде. Стукнем пластиком стаканов и беззвучно маханем. И пойдем, но не вдвоем, в рассыпную, в пыль, в угаре, в приглушенном душном жаре, жаре душ, покрытых коркой, разбежимся из пригорка, вдруг взлетим, и всем привет. Дашь наш калик? Нет, так нет.